Шакал шел по пустынной улице, сунув руки в карманы плаща. На душе у него было легко и радостно. Он знал, что дело, которому он отдал столько сил, почти закончено. Осталось поставить в этом деле жирную точку. Лучше всего пулей. Шакал любил деньги, но лишь настолько, насколько свободнее и сильнее они его делали. Гораздо больше он любил доходить во всем до конца, предавать любому делу, за которое брался, черты совершенства. Делать работу так, как никто больше не сможет ее сделать. Меньше чем через полчаса он станет богаче на миллион. Что ж, отлично. Но это стоило потратить год жизни. Но деньги — это что-то вроде побочного продукта. А главной цели Шакал не забывал ни на секунду. Был бы Шакал поэтом, он мог бы выразить эту цель так. «Тени убитых братьев взывают ко мне и требуют отмщения». Но Шакал не был поэтом, и он просто представлял себе, как подносит ствол пистолета ко лбу Кремнева и медленно нажимает на спусковой крючок. Эта воображаемая сцена доставляла ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Шагая по безлюдной улице, Шакал поднял руку и взглянул на часы. Будучи настоящим педантом, он не прощал опоздания ни себе, ни другим. Опустив руку в карман плаща, Шакал прибавил шагу. Чтобы сократить путь, он привычно свернул в темную арку, ведущую во дворы. Пройдя несколько шагов, Шакал уловил краем глаза какое-то движение за мусорным контейнером. Однако заметил он это слишком поздно, и, несмотря на великолепную реакцию, предпринять ничего не успел. Уже в следующее мгновение у него на пути выросла человеческая фигура, и ствол пистолета уперся ему в грудь. «Добрый день!» — весело поприветствовал его мужчина. Шакал вгляделся в его лицо. «А, бильярдист!» — с усмешкой ответил он. «Хотите предложить мне еще одну партию?» «Угадали!» — кивнул блондин. «На этот раз вы подготовились получше», — заметил Шакал. «Одного не понимаю, почему вы до сих пор не нажали на спусковой крючок?» «Хотел посмотреть вам в лицо», — просто ответил блондин. «Посмотрели?» «Да». Рука Шакала, которую он по-прежнему держал в кармане, незаметно шевельнулась. «В таком случае», — сказал он небрежно, — «прощайте». Грохот выстрела заглушил последнее слово. Несколько секунд противники стояли лицом к лицу, пристально глядя друг другу в глаза. Затем блондин слегка покачнулся и вдруг рухнул на колени. Еще секунду он пытался удержать равновесие, а потом ничком повалился на асфальт. Шакал едва успел отойти, чтобы не испачкать брюки кровью. Он вынул руки из карманов плаща. Пальцы его правой руки сжимали рукоять пистолета. В плаще с правой стороны зияла дыра. Шакал засунул пистолет за брючный ремень, оправил пиджак и стянул продырявленный плащ. Затем свернул плащ и набросил его на предплечье, после чего поднял руку к глазам и снова взглянул на часы. «Еще успеваю», — сказал сам себе Шакал. Он перешагнул через труп болтуна и быстрым шагом направился к выходу из арки. Однако пройти Шакал успел всего несколько шагов. За спиной у него послышался легкий шорох, и тут же что-то тяжелое ударило его по голове. Перед глазами у Шакала вспыхнуло, и в следующее мгновение он погрузился в непроглядную тьму. Придя в себя, Шакал пару секунд лежал неподвижно, чтобы не выдать себя неосторожным движением. По звуку работающего мотора он понял, что находится в движущейся машине. Кроме урчания мотора не было слышно ничего. Тогда Шакал слегка приоткрыл глаза. Он лежал ничком на заднем сиденье машины. Руки Шакала были связаны за спиной. Он слегка пошевелил ногами и поморщился. Ноги тоже были связаны, и притянуты веревкой к запястьям. В такой позе каждое движение приносило Шакалу не только неудобство, но и острую боль. Он попробовал приподнять голову. Получилось. Извернувшись, он даже сумел увидеть затылок водителя. Затылок, покрытый светлыми, чуть вьющимися волосами. Шакал горько усмехнулся. Вот значит как. Значит, этот белокурый мерзавец обвел его вокруг пальца. Что ж, прошлого не воротишь. Сейчас нужно успокоиться и прощупать обстановку. Главное — не сдаваться и действовать предельно хладнокровно. Шакал кашлянул, привлекая внимание блондина, и хрипло проговорил: «Значит, живой?» «Угу», — отозвался болтун, даже не повернувшись. Шакал помолчал. «Бронежилет?» — осведомился он. «Да», — ответил болтун. «Удобная штука». «Так просто», — с досадой проговорил шакал. «Я уже и забыл, что все бывает так просто. А я никогда не любил усложнять», — сказал болтун. «Чем проще, тем надежнее». Сердце шакала забилось быстро и судорожно. Его вдруг охватила паника. Что-то вроде острого и внезапного приступа клаустрофобии. Шакал собрал волю в кулак и заставил себя успокоиться. Лишь окончательно успокоившись, он заговорил снова. «Куда мы едем?» «В лес», — ответил болтун. «Зачем?» «Погуляем, подышим свежим воздухом. Природа — великая вещь, особенно для нашего брата-горожанина». Шакал помолчал. «Я не люблю природу», — хмуро сказал он после паузы. «И никогда не любил». «Это неважно», — сказал болтун. Шакал скосил глаза на его белокурый затылок и поинтересовался. «А если мы нарвемся на пост ДПС?» «Я еще никогда не убивал гаишников», — отозвался болтун. «Но всегда бывает первый раз». Шакал нахмурился. Ответ ему очень не понравился. «Вы ведете себя так, будто вам нечего терять», — сказал он. «Так и есть», — беззаботно ответил сумасшедший блондин. Шакал задумался, пытаясь понять, что бы все это значило. Однако ответа на свой вопрос он не нашел. Ясно одно — этот парень сжег мосты. Возможно, в кармане у него уже лежит билет на самолет. Сейчас он прикончит шакала, избавится от тела, получит скремовые деньги и... Шакал нервно облизнул губы. «Нужно срочно что-то предпринять». «Насколько я понимаю, вы собираетесь меня закопать?» — осторожно спросил он. «Угу», — ответил болтун, — «но обещаю, что выберу для этого самое живописное место. Я уже сказал, что не люблю природу». «Увы, но выбора у вас нет». Шакал вновь подвигал руками, пробуя петли на крепость. Петли не поддались. «Это скотч?» — спросил он. «Что?» — не понял болтун. «Мои руки, они связаны скотчем?» Болтун, не отрывая взгляда от дороги, покачал головой. «Нет, пластиковые хомуты. Удобная вещь». «Да», — задумчиво проговорил шакал. «Порвать их не получится». «Это точно», — согласился болтун. Поняв, что освободиться не удастся, шакал перестал дергаться и решил поберечь силы. Около минуты он лежал молча, погруженный в размышления. Затем заговорил снова. «Задание вам дал Котов», — сказал он спокойным голосом. «Но он ведь уже мертв. Так зачем вам все это?» «Я всегда довожу работу до конца», — также спокойно ответил болтун. «Так же, как и вы». «Котов заплатил вперед?» — снова поинтересовался шакал. «Только аванс», — ответил болтун. $25 000. Шакал прикинул что-то в голове, усмехнулся своим мыслям и предложил. «Тогда, может быть, разойдемся мирно?» «Котова нет. Если вы меня убьете, никто не заплатит вам оставшиеся деньги». «Возможно, кто-нибудь заплатит», — уклончиво проговорил болтун. Шакал облизнул кончиком языка губы. «Кто-нибудь», — повторил он, — «значит...» «Вам все равно, из чьих рук получать деньги?» «Абсолютно. Имеет значение только сумма». «Что ж, в таком случае я готов заплатить», — сказал шакал. Болтун улыбнулся. «Вы что, миллионер?» «Скажем так, у меня в загашнике кое-что есть», — ответил шакал, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «Но это не деньги». «А что?» — насмешливо осведомился болтун. «Соболиные шкурки?» «Драгоценные камни и ювелирные украшения», — спокойно сказал шакал, и тут весь обратился вслух, стараясь уловить дыхание болтуна. Дыхание чуть заметно участилось. «Есть контакт», — понял шакал и усмехнулся. В глазах болтуна засветился алчный огонек. Несколько секунд он молчал, затем отрывисто спросил. «Откуда они у вас?» Шакал заговорил спокойным, твердым голосом. «Возможно, вы вспомните. Дело было громкое. Полтора года назад в Якутске и Москве накрыли сеть контрабандистов, которые нелегально гнали алмазы в Европу. Так вот, я не только участвовал в разработке операции, но и руководил группой захвата. Болтун задумался. «Это ваши слова», — сказал он наконец. «Проверить их я не могу». «Вы ничем не рискуете», — возразил шакал. «Мы поедем ко мне в загородный дом и откроем тайник. Половина его содержимого ваша. Вы все время будете держать меня на прицеле. Если вы поймете, что я вас обманул, вы просто меня пристрелите». Повисла пауза. Видимо, Болтун взвешивал все «за» и «против». Шакал его не торопил. «Хорошо», — сказал наконец Болтун. «Допустим, все именно так, как вы говорите. Но где гарантия, что вы не устроите на меня охоту после того, как я вас отпущу?» «А я вам этого не гарантирую», — с холодной иронией ответил шакал. «Охота будет. Но вы ведь профессионал, а значит, найдете способ замести следы. Тем более, если в кармане у вас будут алмазы на сумму 400 000 долларов. И это по самым скромным подсчетам». «400 000 долларов», — тихо повторил Болтун. «На словах все складно. На деле все будет еще складнее», — сказал шакал. «Я хочу жить, и я готов за это заплатить. По-моему, все логично». «Да», — задумчиво проговорил Болтун. «Все логично. Где находится ваш загородный дом?» «Недалеко от Истринского водохранилища. Что ж, пожалуй, мы прокатимся туда». Болтун слегка повернул белокурую голову и добродушно проговорил. «Но имей в виду, шакал, если ты меня обманешь, не жди легкой смерти. Я привяжу тебя к разделочному столу и буду отрезать от твоего тела по куску каждые 5 минут». Шакал усмехнулся. «Звучит ужасно, но я не против».